Глава третья. За время, пока я одевалась, остальные успели договориться между собой об очередности дежурств. Охоту взяли на себя Драгус, Хаундайр и Миалау. Сбор валежника для костра разделили между собой вампир и дроу. Виоланта призналась, что недурно готовит, и компанию ей составил Хаундайр, ну а мытье котелка взял на себя Лео. Меня не спрашивали, а сама я не вызывалась, для себя решив, что буду помогать в том случае, когда это действительно понадобится, а охотиться буду по ночам, чтобы не смущать разумы излишне чувствительных. Высшие личи питаются не плотью, а сутью, и это малоприятное зрелище. Пусть лучше и дальше думают, что я мила и безопасна. Кроме меня, в обсуждение не втягивали и командира. Он сразу дал понять, что не желает иметь с нами ничего общего, кроме как единая цель, а адептам тьмы и хаоса два раза объяснять не надо. Не хочет, да и плевать. Сам охотится, сам готовит, сам и все остальное. Еще спустя 20 минут на поляне задорно потрескивал сучьями костерок. В котелке бодро закипала вода, а со стороны рощи слышалась недвусмысленная возня и доносился запах крови. Драгос и Хаундайр разделывали косулю. Часть туши сразу пошла в наваристую похлебку, часть мужчины засолили и развесили в тени, планируя закоптить ночью, а часть прибрала в свои нежные пальчики на кассе и сейчас довольно уплетала за обе щеки, ни капли не стесняясь остальных. Пока обед готовился, а затем употреблялся по прямому назначению, я откопала в своей памяти подходящее плетение и проверила его в деле. Мертвые ящеры научились бегать трезвой трусцой, что меня вполне удовлетворило. Заодно набрала в ручье плоские камушки, через которые привязала каждого к своему наезднику, наделив минимальной самостоятельностью. Теперь мои спутники могли управлять ящерами почти как живыми, трогать в путь, поворачивать и тормозить. Естественно, основной контроль я оставила за собой, иначе эти туши просто рухнули бы там, где стояли. Трупы проявляют некое подобие жизни только под четким контролем поднявшего их мага. Миалау, получив от меня камушек, счастливо захлопала в ладоши и тут же окрестила своего ящера черношом. Глядя на ее детские ужимки и восторженные прыжки, Виоланта торжественно назвала своего монстром, расхохотавшийся Драгос не отстал от дам и нарек своего повелителем. Но остальные, если и придумали имена ящерам, то вслух их не озвучили. Своего я звала просто ящер. Смысл давать имя тому, от кого придется избавиться в самое ближайшее время. Я редко передвигалась не на своих двоих. Животные гораздо лучше прочих чувствовали во мне не мертвую, начиная излишне нервничать. Ну а заводить постоянного мертвого скакуна было нерационально из-за частой смены стран и миров. Сам принцип я знала очень хорошо, могла даже законсервировать начавшееся разложение на довольно долгий срок, но именно сейчас не видела в этом смысла. Пару дней и выйдем к городу, а там надо будет не только пополнить провиант и осмотреться, чем живут аборигены, но и собрать свежие слухи и сплетни. Очевидцы порой куда надежнее карт. К закату мы миновали и рощу, и дубраву, и небольшое озеро с живописным лугом, и еще один лесок. Пока все соответствовало карте, в которую лично я глянула только утром, моментально запомнив даже название сел, мимо которых пролегает наш путь, но не оставляло тревожное ощущение, что впереди ждет нечто незапланированное, слишком гладко после болота, слишком скучно. Судя по тому, как часто пропадал впереди Хаундайр и хмурился Драгос, зорко поглядывая по сторонам, эти мысли посещали не только меня. За вампира, паладина и дам сказать не возьмусь. Они ехали далеко позади меня, и оборачиваться только за тем, чтобы оценить выражение их лиц, я не видела смысла. Свежая воронка хаоса, чуть севернее нашего пути, примерно в получасе езды. Уже в сумерках, — констатировал демон и первым делом обратился почему-то ко мне. «Едем туда?» Мысленно воспроизвела перед глазами карту, также мысленно поморщилась, когда обнаружила в указанном месте небольшую деревушку и остановила своего ящера, дожидаясь остальных. «Я не командир этого отряда, и если уж принимать решение, то сообща». Естественно, все проголосовали «за», даже паладин, причем Виоланта справедливо отметила, что впредь подобные вопросы обсуждать не имеет смысла. Воронки необходимо ликвидировать, а не оставлять позади. Любая из них может разрастись настолько, что ударит в спину в самый неподходящий момент. А мы все же не боги, чтобы выжить после подобного. Дождавшись Дроу, мы озвучили ему небольшое отклонение от маршрута, и, не сказав ни слова, следопыт умчался на разведку. Удивительно, но мужчине удавалось добавлять своему ящеру скорости сверх той, что задала им я, но это понимание ничуть не оскорбляло мои чувства. Наоборот, интриговало и пополняло список того, что я должна изучить, пока рядом настолько способные нелюди. Вернулся Хаундайр, спустя всего 10 минут, сухо доложив, что впереди нас ждут обезображенные трупы и толпа монстров, потерявших всякий человеческий облик. «Трупы не шевелятся?» — уточнила нюанс по своему профилю. «Нет, мертвецы ведут себя как должно». «Тогда, если позволите, я возьму на себя роль наблюдателя и экстренной помощи в случае острой необходимости. Мастерство владения холодным оружием у меня ниже среднего, а лезть магией вместо, зараженное хаосом, неразумно». «Принимается». Не слишком довольным тоном отозвался паладин и сразу же распределил остальные роли. Основной ударной силой стал он сам и Драгос. Дроуэн и Касси достались оба фланга, но а Леопольда и Виоланту он не удостоил даже взглядом, решив, что ни ведьма, ни вампир не способны удержать в руках что-то тяжелее ложки. И почему светлые настолько сильно подвержены стереотипам? Вампир сам по себе оружие, но оскорбленная ведьма, принимая во внимание, что она прежде всего женщина, способна убить и ложкой. «А уж если у нее в руках вилка...» «Не обращай внимания», — проговорила я с легкой насмешкой, меньше всего желая, чтобы гнев проклятийницы вылился во что-то осязаемое, особенно вблизи деревушки. Но и о предупреждении госпожи тьмы не стоило забывать. Вряд ли она оставит без внимания назревающую склоку. Он жертва воспитания и окружения. Будь выше этого и в первую очередь думай о награде. Она никогда не дается легко. Вот о чем ты мечтаешь? Что будешь просить у госпожи? Серьезно? Ведьма чуть замешкалась, глядя на меня с выразительной надменностью, за которой тщательно скрывала сомнения, стоит ли признаться или же нет. Я хочу собственные угодья, лабораторию и лицензию на исследовательскую деятельность без ограничений, мечтательно прищурился вампир, когда герцогиня так и не ответила. Магия крови — огромный раздел науки, который до сих пор не исследован даже на треть, и все из-за нелепых ограничений, наложенных на нас людьми. Юношеское лицо исказило неприязненная гримаса, которая почти сразу вновь сменилась на предыдущее мечтательное выражение. «Надеюсь, госпожа не откажет мне в такой малости, и мое имя навсегда будет вписано в историю становления магии». «У меня мечты куда как приземленнее», — приглушенно хмыкнула ведьма и заглянула мне в лицо в поисках поддержки. «Муж, дети». «Я самая могущественная проклятийница всех ближайших земель. Кобелей вокруг полно. Взять того же Драгоса. А я, как ни банально это звучит, хочу настоящей любви. Знаешь, когда уже глубоко за сотню, а рядом только лизоблюды и прихлебатели, только и умеющие, что заглядывать в рот, униженно просить золото и ждать команды фас, как никогда остро понимаешь, что самое ценное — это душевное тепло. А ты? Что будешь просить ты?» «Не знаю. Я неопределенно пожала плечами. Для меня важна не награда, а участие, как бы глупо это ни казалось. Это приключение с кучей неизвестных, само по себе награда. Друзья и близкие для меня — непозволительная роскошь. Не люблю грустить, когда они умирают. Детей у меня в силу обстоятельств в принципе быть не может, сама понимаешь. Так что я пожала плечами, не став договаривать, все и так было понятно. Тем более мы доехали до деревни, где вовсю полыхали дома и шло сражение. Впрочем, сражением это не было, скорее резня. Монстры, какими бы жуткими они ни были, могли противопоставить профессиональным воинам лишь когти и зубы, тогда как каждый из четверых наших спутников был вооружен и не самым простым оружием. В руках Драгоса мелькал широкий двуручник, полыхающий знаками истинного хаоса по всей длине. Паладин не мелочился и разил монстров тяжеленным молотом, который был благословлен светом. Миалау ловко орудовала тончайшей катаной, снося головы противникам, словно они были из соломы. Ну а Хаундайр избавлял мир от скверны с помощью изящной глефы на длинном древке. Причем и на лезвии, и на рукояти я заметила свечение эльфийских рун. Оценив скорость и профессионализм воинов, я предпочла прислушаться к другим, более тонким планам бытия и зафиксировала сразу несколько очагов массового скопления живых ниже уровня земли. Неужели в деревне остались жители, не зараженные хаосом? Впрочем, сейчас и проверим. Вкратце озвучила спутникам, что наше участие не ограничивается пассивным наблюдением, и повела их к первому очагу, путь к которому был уже очищен. Рядом полыхал дом, пламя с минуты на минуту грозило перекинуться на соседний, куда меня влекло биение сразу трех сердец. Так что мы не стали задерживаться и не только быстро проникли в дом, внутри которого нас встретил чудовищный погром, но и выдрали с петлями крышку погреба, запертую изнутри. Это были дети. Самому старшему не исполнилось и 10, но он встретил нас рогатиной и сурово стиснутыми зубами, готовый до последней капли крови защищать себя и двух маленьких сестренок, 2 и 5 лет. «Великим воином будешь», — пообещала ему и без труда разоружила, чтобы передать извивающееся тело наверх в крепкие руки вампира. «Не дури. Спасаем вас, иначе сгорите заживо. Мать с отцом где?» Губы пацана задрожали, было видно, что он сдерживается из последних сил, так что я оставила все расспросы на потом, вручила перепуганных девчонок, опешившей герцогине, и погнала команду с живым грузом на улицу, подальше от огня и еще не до конца уничтоженных монстров. Уже снаружи оценила перспективы и в долю секунды составила план, отправив ведьму с ребятней к ящерам, а вампира прихватив с собой. Даже без магии профессор был необычайно шустр и силен, тогда как проклятийница в глазах детей была прежде всего женщиной. Еще через 10 минут мы вытащили из ближайших домов ворох одеял и еще 2 детей, перепоручив заботу о них растерянной Виоланте. Несмотря на жаркое лето, ночи были прохладными, а я никогда не забывала, что живые слишком хрупки, и их здоровью может угрожать абсолютно все. На 3-м заходе, когда мы вытащили вместе с 5 детьми и обморочную старушку, Виоланта порадовала меня собранным видом и командным тоном, которым она раздавала указания, требуя от старших внимания к младшим. Кто-то просил пить, кто-то есть, кого-то трясло, и рыдали чуть ли не все. Но я уже точно знала, что именно эта коллективная истерика четко под контролем и без сомнений отправилась обратно. В общей сложности мы вытащили из погребов и сняли с чердаков 15 детей от года до 14, 1 старушку и 2 девушек-близняшек 17 лет. Ближе к полуночи, когда ударный отряд завершил зачистку, а Драгос ценой крови, пошедшей носом, закрыл разрыв, обнаруженный у домика местной знахарки, мы не только собрали всех выживших в одно место, но и обеспечили их теплыми вещами, ужином, деньгами и даже кое-какими игрушками. По собственной инициативе я лично оттащила подальше от огня несколько крепких телег и вывела из хлева аж 2 молочных коров с теленком и 7 коз во главе с нервным козлом. Герцогиня при молчаливой поддержке подуставшего Леопольда присматривала за детьми. Драго свалялся неподалеку, в наполовину бессознательном состоянии, переваривая очередную порцию хаоса. Хаундайр бродил по окрестностям, выискивая заблудших в лес монстров. Командир зорко контролировал происходящее, не доверяя нам ни на грош, словно мы спасли детей только для того, чтобы сожрать самим. И лишь Миалау откровенно недоумевала, зачем мы вообще это сделали. «А дальше-то что?» «Отвезем их в ближайший город», — озвучила закономерный итог внеплановой операции. «Здесь они не выживут. Единственный выживший взрослый, и тот пожилая женщина. Но на это уйдет время», — возмутилась Накаси, даже и не думая снизить громкость голоса, так что ее услышали все, кто никак не мог уснуть. «Мы не можем так рисковать». «То есть ты готова бросить на произвол судьбы ни в чем не повинных детей, лишь бы не рисковать собственной шкурой из-за задержки в несколько часов», — ледяным тоном уточнила ведьма, устроившаяся неподалеку в окружении сразу трех малышей одного-двух лет. Не сама она так решила, а дети, с ревом отказавшиеся оторваться от ее брюк даже на ночь. Сейчас они уже притихли, но все равно нервно вздрагивали во сне, а герцогиня неосознанно поглаживала по голове то одного, то другого, оставив на коленях самого младшего. «Ну да», — спокойно пожала плечами Миалау, не видя проблемы. «Смысл? На кону судьба всего мира, всех не спасешь. Я уже не говорю о наших жизнях. Задерживаться ради мелочей, и можно проиграть в главном, даже не дойдя до цели. Мы точно так же могли не заметить магическую аномалию и пройти мимо. Так что эти людишки уже были бы мертвы. Честно, я вас не понимаю». «Ты видела слишком мало смертей, чтобы ценить жизнь». «Я не видела смысла переубеждать юную Накаси в чем-либо. Главное, чтобы она не мешала и не вступала в открытую конфронтацию. А размеренная беседа еще никому не вредила. Наша задача в этом мире не только уничтожить основную воронку, но и не расплодить новые. Однажды ты сама поймешь, что тьма — это не боль и страдания окружающих, а всего лишь стихия. Узнаешь, что убийство — не решение всех проблем. Осознаешь, что способность подарить жизнь — величайшее достижение. Впрочем, это может и не произойти». «Командир, ваше решение». Мне было действительно любопытно, что выберет паладин, чья душа не так полна света, как могла бы. Великая цель или милосердие к ближнему, как предписывает их кодекс? Эгоизм или сострадание? Здравый смысл или 18 спасенных душ? «Ведем детей в город». Слишком бодро для того, кто жив, отозвался Градис, словно и не планировал спать этой ночью. «Может, я и падший в твоих глазах, Эмма, но я все еще паладин. А это гораздо больше, чем просто слово. Вряд ли кто-то заметил во мраке ночи мою улыбку, да это было и не важно. Важным было то, что, наконец, стих треск горящих срубов, а тишину ночи потревожила мелодичная трель соловья. Жизнь продолжалась. Остаток ночи лично я провела с пользой. Осмотрела телеги и кое-что подправила элементарной бытовой магией. Докоптила мясо, которое мужчины заготовили еще днем, выманила из леса десяток кур и парочку брехливых псов, сорвавшихся с привязи, и даже приготовила полноценный завтрак абсолютно на всех с учетом спасенных детей, потому что все равно делать было нечего. «Эмма, как насчет замуж?» — игриво подмигнул мне Драгос, проснувшийся в числе первых и сразу же сунувший нос в котелок с кашей. «Я, может, и не наследный принц, но достаточно богат и знатен, чтобы числиться в десятке завидных женихов. Дети меня не интересуют, а вот пожрать и комфорт я ценю, как никто другой». «И какая мне в этом союзе выгода?» Скептично хмыкнув, я спокойно продолжала разливать кашу по детским тарелкам, чтобы она успела остыть, когда малыши проснутся. «Ты в курсе, что ни мертвых не интересуют плотские удовольствия? Наши нервные рецепторы абсолютно нечувствительны, и я ощущаю лишь резкие перепады температур, и то благодаря особым артефактам, которые использовала на себе в свое время. Я похожа на живую, но все же принадлежу иному миру». «Да?» — демон резко поскучнел, когда прикинул реальные перспективы. Ладно, забудь. Попробовал кашу и задумался. Хотя меня позабавил этот мужчина, думающий прежде всего о ежесекундном удовольствии, которое может доставить жизнь, но не настолько, чтобы позабыть о собственных текущих планах. Наступившее утро во всем своем неприглядном виде явило и нам, и детям произошедшую вчера трагедию. Так что мало кто из малышей не всплакнул сразу после пробуждения. Близняшки и вовсе истерично разрыдались, обнимая друг друга, как последнюю надежду в этом безжалостном мире. Но проснувшаяся старушка быстро и красочно рассказала им об их нереальном везении. Приставила к делу, и уже через 15 минут у детей было свежее молоко и персональная нянька. Спустя еще час, распределив троих мертвых ящеров по телегам, а детей рассортировав так, чтобы рядом с мелкими обязательно сидели малыши постарше и кто-то из взрослых, мы двинулись в путь. Для кур Хаундайр сплел клетки из тонких веток, а остальную живность бессовестно зачаровал, так что мы могли не опасаться потерять их по дороге. Все четверо воинов остались при своих ящерах. Еще во время перераспределения сил командир категорично потребовал мобильности для ударного отряда. Так что теперь я ехала в числе тех, кто трясся на телеге. Проблема? Ни разу. Я спокойно лежала на спине, позволяя детям искать у меня моральной поддержки и не обращала ни малейшего внимания ни на тряску, ни на иной дискомфорт. Я слишком хорошо помнила на собственной шкуре, каково это в одночасье потерять все. И неважно, наследница ли ты древнего рода или нищая сирота-оборванка. Надежда нужна всем. У меня ее в свое время не было.